Но Самгин не спешил выйти в столовую и вышел вместе с нею. «О, здравствуйте, русалка! Я узнал вас по глазам», — оживленно и ласково встретил Варвару Кутузов. «Помните, мы танцевали на вечеринке у кривозубого купца, как его?» Самгину оживление гостя показалось искусственным, но он подумал с досадой на себя, что видел Лютого сотню раз, а не заметил кривых зубов. А верно, зубы-то кривые. Через 5 минут он с удивлением, но без удовольствия слушал, как Варвара деловито говорит. «За нами, разумеется, следят, но завтра я вам укажу 2 совершенно чистых квартиры». «Нет, серьезно? Недельки бы на 2, а? Возможно». Кутузов со вкусом ел сардины, сыр, пил красное вино и держался так свободно, как будто он не первый раз в этой комнате, а Варвара — давняя и приятная знакомая его. «Она ведет себя точно провинциалка перед столичной знаменитостью», — подумал Самгин, чувствуя себя лишним и как бы взвешенным в воздухе. Но он хорошо видел, что Варвара ведет беседу бойко, даже задорно, выспрашивает Кутузова с ловкостью. Гость отвечал ей охотно. «Ссылка — это установлено для того, чтобы подумать, поучиться. Да, скучновато. 4700 обывателей никому и самим себе ненужных, беспомощных людей. Они отстали от больших городов лет на 30, на 50». И все сплошь заражены скептицизмом невежд, со скуки чудят, пьют, зимними ночами в город заходят волки. Анфимьевна к неудовольствию Клима внесла самовар, а Варвара, заваривая чай, спросила, что же будут делать эти ненужные во время революции? «Революция не завтра», — ответил Кутузов, глядя на самовар с явным вожделением, вытирая бороду салфеткой. «До нее некоторые, наверное, превратятся в людей, способных на что-нибудь дельное, а большинство, думать надо, будет пассивно или активно сопротивляться революции, и на этом погибнет». «Просто у вас все», — сказала Варвара, как будто одобрительно. Самгин, нахмурясь, пробормотал. «Но это не очень просто». «А как же?» — спросил Кутузов, усмехаясь. «В революции...» Подразумевая социальную, логический закон исключенного третьего будет действовать беспощадно, да или нет. Самгин хотел сказать «это жестоко», и еще много хотел бы сказать. Но Варвара допрашивала все жаднее и уже волнуясь почему-то. Кутузов, с наслаждением прихлебывая чай, говорил как-то излишне ласково. Какую же роль может играть религия, из которой практика жизни давно уже и совершенно вычеркнула, вытравила всякую мораль? «Идеализм — основное свойство души человека», — наскакивала Варвара, покраснев, блестя глазами, щурясь. «Рабочему классу философский идеализм враждебен. Признать бытие каких-то тайных и непознаваемых сил вне себя, вне своей энергии рабочий не может и не должен. Для него достаточно социального идеализма. Да и сей последний принимается не без оговорок». Самгин соображал. У него каждая мысль — звено цепи, которой он прикован к своей вере. Да, он сильный человек, но хотелось спорить с Кутузовым. Однако для спора, кроме желания спорить, необходима своя система фраз, а кроме этого мешало еще нечто. Что? Задумавшись, Самгин пропустил часть беседы мимо ушей. Варвара уже спрашивала, «Вы охотник?» «Пробовал, но не увлекся». Перебил волку позвоночник, жалко стало зверюгу, отчаянно мучился, пришлось добить. А это уж совсем скверно. Ходил стрелять тетеревей на таку, но до того заинтересовался птичьим обрядом любви, что выстрелить опоздал, да, признаюсь, и не хотел. Это удивительная штука — такование. Климу становилось все более неловко и обидно молчать, а беседа жены с гостем принимала характер состязания уже не в словах. В Во взгляде Кутузова светилась мечтательная улыбочка. Самгин находил ее хитроватой, соблазняющей. Эта улыбка отражалась и в глазах Варвары, широко открытых, напряженно внимательных. Вероятно, так смотрит женщина, взвешивая и решая что-то важное для нее. И, уступив своей досаде, Самгин сказал: «Волков жалко вам, а о людях вы рассуждаете весьма упрощенно и безжалостно». Кутузов усмехнулся, подливая в стакан красное вино. «А вы, индивидуалист, все еще бунтуете?» — скучновато спросил он и вздохнул. «Что ж, люди, они сами идиотски, безжалостно устроились по отношению друг к другу. За это им и придется жесточайше заплатить». Он повторил знакомую Климу фразу: «Патокой гуманизма невозможно подсластить ядовитую горечь действительности. Да к тому же цинизм ее давно уничтожил все Евангелия». По лицу Кутузова было видно, что его одолевает усталость. Он даже потянулся недопустимо при даме и так, что хрустнули сухожилия рук, закинутых за шею. Счастливая способность бездомного бродяги везде чувствовать себя дома, — отметил Самгин. Но внимание Варвары, видимо, возбуждало Кутузова, он снова заговорил оживленно. «Издыхает буржуазное общество, загнило с головы. На Западе это понятно. Работали много, истощились. А вот у нас декаданцы как будто преждевременны. Декадент у нас толстенький, сытый, развощекий и недоровит. Верленов незаметно». Он залпом выпил чай, охлажденный вином, вытер губы измятым платком. Самгин продолжал думать о Кутузове недружелюбно, но уже поймал себя на том, что думает так по обязанности самозащиты, не внося в мысли свои ни злости, ни иронии, даже как бы насилуя что-то в себе. Лозунг командующих классов «назад», ко всяким примитивам в литературе, в искусстве, всюду. Помните приглашение «назад» к Фихте? Но это вопль испуганного схоласта, механически воспринимающего всякие идеи и страхи. А, конечно, позовут и дальше, к церкви, к чудесам, к черту, все равно куда, только бы дальше от разума истории, потому что он становится все более враждебен людям, эксплуатирующим чужой труд. Варвара, спрятав глаза под ресницами, сказала: «Да, очень заметно, что людей увлекает иррациональное, хотя, может быть, причина не та, которую указали вы». «А какая же?» — лениво спросил Кутузов. «Скучно быть умниками», — не сразу ответила Варвара и прибавила, вздохнув: «Людям хочется безумства». Кутузов пожал плечами. «Что же, можно выдумать безумие действительности?» «Да», — громко сказал Самгин и почему-то смутился. «А не пора вам отдохнуть?» — предложил он. Через полчаса он сидел во тьме своей комнаты, глядя в зеркало, в полосу света. Свет падал на стекло, проходя в щель неприкрытой двери, и показывал половину человека в ночном белье. Он тоже сидел на диване, согнувшись, держал за шнурки ботинок и раскачивал его, точно решал, куда швырнуть. Кулаком правой руки он бесшумно бил по колену. Так сидел он минуту-две, потом, опустив ботинок на пол, он взял со стула тужурку, разложил ее на коленях, вынул из кармана пачку бумаг, пересмотрел ее и, разорвав две из них на мелкие куски, зажал в кулак. Оглянулся, прикусив губу, так что острая борода его стала торчком, а брови соединились в одну линию. Лицо у него незнакомо угрюмое. Открытый ворот рубахи обнажал очень белую, мускулистую шею и полукружие ключиц, похожие на подковы. Глаза его округлились, и, несомненно, он сжал зубы, резко выступили скулы. Было ясно, что Кутузовым овладел приступ очень сильного чувства. Должно быть, злости или горя. Вот он встал, показался в зеркале во весь рост, затем исчез, и было слышно, что он отдернул драпировку окна.